трешеры палас, но я даже не катаю. Если это носит Иэн Коннор, то я надеваю. Я такой модный в джинсовом комбинезоне. Знаю, моя кепка от Supreme, но я даже не катаю. Но я даже не катаю. Но я даже не катаю. Я смотрю на N2K, меня снова обсмеяли. Ну и что с того, что я даже не катаю? В моем секонд-хенде продавец сам Иэн Коннор, Изи Буст и Канни Уэста продает всего за доллар. Оптимус Гэнг на моем мониторе. Гоша Рубчинский у меня на повторе. Да, я самый модный тренд, я как Гоша Рубчинский. Не хочу быть высоким, я хочу быть низким. Я хочу курить на Изус, я хочу себе дреды. Но хочу простые вансы, я хочу крутые кеды. Ты меня не знаешь, я хочу быть топовой моделью. И я больше не мечтаю, и теперь я ставлю цели. Эй, эй, фейс. Трэшеры палас, но я даже не катаю. Если это носит Иэн Коннор, то я надеваю. Я такой модный в джинсовом комбинезоне. Знаю, моя кепка от Supreme, но я даже не катаю. Но я даже не катаю. Но я даже не катаю.